этот закон. Опять же, по оси X мы откладываем что? Quantity, количество товара. Но теперь это уже не величина спроса, а величина предложения. А по оси Y, опять же, цену товара. И что мы видим? Восходящую функцию. Чем цена товара выше, тем больше его хотят производители произвести и продать. Почему это так? Вот давайте рассмотрим это на простом условном примере. Вот давайте рассмотрим с вами такой совершенно условный пример. Предположим, в мире существуют только три месторождения нефти. На каждом месторождении по природным условиям можно добывать только по одному условному баррелю нефти. Больше нельзя. Ну, для простоты такое вводим. Такое вводим упрощение. Но, что очевидно, каждый производитель хотел бы продать свою нефть как можно дороже, хоть за $1 миллион. Но у каждого производителя есть какая-то минимально устраивающая его цена. Если нефть будет стоить дешевле этой цены, он просто не будет заниматься. И вот различия в этих минимальных ценах обуславливаются различиями в затратах на добычу нефти на разных месторождениях. Итак, у нас три месторождения нефти. Первое месторождение условно на Ближнем Востоке. Предположим, минимальная устраивающая арабов цена составляет, допустим, $5 за баррель. Минимальная устраивающая цена арабов. Дальше второе месторождение нефти, допустим, расположено у нас в Сибири. Там затраты на добычу повыше. И предположим, что минимальная устраивающая российскую фирму цена составляет $10 за баррель. Еще раз повторяю, если цена будет ниже $10 за баррель, я считаю, что добыча нефти становится нерентабельной, и россияне нефть перестают добывать. И, наконец, третье месторождение, пусть у нас расположено в Норвегии, на шельфе Северного моря. Минимальная устраивающая норвежцев цена, предположим, составляет $15 за баррель. Еще раз хочу подчеркнуть, что на каждом месторождении можно добывать только по одному условному баррелю нефти. Теперь давайте рассуждать. Предположим, цена нефти, рыночная цена нефти, так сложилась, упала меньше $5 за баррель. Ниже $5 за баррель упала. Сколько нефти будет добываться? Очевидно, что при таких условиях нефтью не будет заниматься никто. И предложение нефти на рынок будет ноль. А если цена достигнет $5 за баррель, еще раз повторяю, $5 за баррель – это та минимальная цена, которая устраивает арабов. Больше она не устраивает никого, только их. Значит, при цене $5 – сколько нефти будет поставляться на мировой рынок? Только один баррель. Хорошо. А если нефть подорожает, и цена будет $10 за баррель, арабы больше барреля, мы предполагаем, добывать просто не могут. Но зато подключатся кто? Сибиряки. Российская фирма начнет добывать нефть. $10 за баррель – это та цена, которая ее минимально устраивает. Значит, сколько всего будет баррелей нефти предложено на мировой рынок? Уже два. Арабы плюс россияне. И предложение нефти на мировом рынке будет сколько? 2 барреля. Хорошо. А если цена достигнет $15 за баррель, подключаются кто? Норвежцы. И они уже добывают теперь 3 всего. они добывают свой баррель, и всего предложения нефти на мировом рынке достигает чего? 3 баррелей. Что мы с вами, собственно, получили? Мы можем эту таблицу, данные этой таблицы, перенести на график. Ну и вот, смотрите. По оси Х количество товара, нефти в нашем примере. По оси Y цена товара. Значит, при цене $5 за баррель добывают сколько? Предлагают на рынок 1 баррель. При цене 10 добывают и предлагают к продаже 2 барреля. При цене 15 предлагают к продаже сколько? 3 барреля. Соединив все эти точки, мы что с вами получили? Зависимость. Количество предлагаемых на мировой рынок нефти, количество предлагаемой на мировой рынок нефти от цены нефти. То есть мы с вами что получили? Функцию предложения нефти. И обозначаем мы предложение буковкой S. Почему? Supply. Ну вот бывает такой случай, когда, скажем, на экзамене спрашиваешь плохого студента, рисуешь ему вот такую функцию, пишешь букву S и спрашиваешь его, это спрос или это предложение. Он думает, что буковка S означает спрос, и говорит, что это функция спроса. И получает 2. Не за незнание английского. Потому что по-английски S supply, предложение. А за незнание того, что функция спроса просто не может так себя вести. Восходящая функция – это функция предложения. Она соответствует закону предложения. Чем цена выше, тем величина предложения будет больше. Значит, почему она все-таки восходящая, эта функция? Потому что с ростом цены становится рентабельным производство товара там, где затраты на товар выше. Помимо цены, у нас там еще много факторов. Давайте поговорим о них. Посмотрим. Следующий слайд. Читаем. Воздействие всех остальных факторов на предложение проявляется в сдвиге кривой предложения вправо-вниз при увеличении предложения и влево-вверх при его уменьшении. Давайте пробуем разобраться. Что значит предложение увеличилось? Это значит, что при той же цене хотят предложить к продаже товара больше, чем раньше. Ну, допустим, раньше при цене $10 за баррель предлагали сколько к продаже? 2 барреля нефти. А теперь по какой-то причине предлагают к продаже при той же цене сколько? Уже не 2, а, предположим, 3. И что получается? Кривая предложения смещается куда? Кривая предложения смещается вправо. То есть, когда предложение растет, кривая предложения смещается вправо вниз. А когда предложение падает, что означает, что предложение падает? Это означает, что при той же цене товара его предлагают к продаже меньше, чем раньше. Скажем, раньше при цене $10 за баррель к продаже предлагали 2 барреля нефти. А теперь по какой-то причине только 1 баррель. И что получится? Кривая предложения уходит куда? Влево и вверх. Значит, еще раз. Когда предложение увеличивается, кривая предложения смещается еще раз вправо и вниз. Когда предложение уменьшается, кривая предложения смещается влево и вверх. Посмотрим теперь, а почему это может происходить? Там в числе факторов предложения четвертый, по-моему, фактор звучит так. Затраты производителей. Давайте обсудим. Предположим, по какой-то причине, не знаю по какой, затраты на всех трех месторождениях увеличились на $5 за баррель. В нашем примере на $5. Следующий фактор. Пятый получился, да, пятый фактор – государственные налоги и дотации. Как он влияет на предложение? Ну, налоги на самом деле бывают разные. Ну, мы возьмем те налоги, которые увеличивают затраты производителей. Значит, налоги, получаются те же затраты. Когда мы вводим налог, затраты производителей увеличиваются на величину налога, и кривая предложения уходит вверх. Предложение уменьшается. Что такое дотация? Дотация налог наоборот. Когда государство не берет деньги, а дает производителям. С учетом дотации затраты уменьшаются. И кривая предложения уходит куда? Вниз на величину дотации. Цели и природные условия – это несложно. Давайте поговорим об ожиданиях производителей. Об ожиданиях производителей. Ну, помните, мы когда говорили о спросе, тоже рассматривали ожидания. Какие там были ожидания? Ожидания изменения цены товара. Хорошо. Допустим, производители все ждут, что скоро их товар подорожает. Как они будут действовать сегодня? Скорее всего, они будут товар придерживать, не торопиться его продавать. И, соответственно, что? Предложение уменьшится, и кривая предложения уйдет влево, влево, вверх. Ну, самый простой пример. Вы собираетесь продавать свою квартиру. Вы ждете, что скоро квартиры еще подорожают. Скорее всего, вы не будете торопиться квартиру продавать. Если так поступают все, то предложение квартир на рынке будет меньше. Наоборот, если все ждут, что скоро квартиры подешевеют, производители будут пытаться что сделать? Как можно быстрее продавцы постараются свои квартиры продать. И, соответственно, предложение квартир сегодня увеличится. Ну, такой пример. Рядом с домом, где я живу, с незапамятных времен возник целый гаражный город. Пронесся слух, что на этом месте будут строить новый элитный дом. И что мы наблюдаем? На каждом столбе объявление «Продам гараж». Люди ждут, что скоро гаражи их будут сносить, соответственно, они подешевеют. И они пытаются продать свой гараж. Кстати, предложение гаражей увеличивается. А вот теперь посмотрим второй и третий факторы. Вот видите, прибыльность товаров, являющихся конкурентными данному товару в производстве. Давайте поговорим вот об этом факторе. Представьте себе, ну, два товара на рынке, на продуктовом рынке. Морковь и, например, картофель. Предположим, морковь подорожала. Как вы думаете, как это повлияет на предложение картофеля? Только смотрите, чтобы дать правильный ответ, надо встать на позиции фермера-производителя. Ни в коем случае не на позицию потребителя. Так мы ничего не поймем. Именно на позицию фермера. Фермеры ориентируются на что? На прибыльность того или иного товара. морковь подорожала. Значит, прибыльность моркови для фермеров увеличилась при прочих равных условиях. Чем отвечают фермеры? Они увеличивают предложение моркови. И в самом деле, раньше, посмотрите на слайд, раньше морковь стоила P1, предлагалась на рынок Q1 моркови, теперь морковь стоит P2, и на рынок предлагают Q2 моркови. Значит, с ростом цены фермеры увеличивают предложение моркови. Но земля-то ограничена. Помните, я начал с этого лекцию? Потребности безграничны, а ресурсы, в том числе и земля, ограничены. Но земля ограничена, это что означает? Что если фермеры больше предлагают на рынок моркови, то они изымают землю из-под картофеля и занимают эту землю морковью. Что мы, значит, наблюдаем? Мы наблюдаем, что на рынке картофеля предложение картофеля становится меньше. Еще раз повторяю, моркови производят больше, землю забирают из-под картофеля, отдают под морковь, значит, земли под картофелем становится меньше. И при той же цене картофеля предложение картофеля уменьшается. Посмотрите на график Б, график справа. Там кривая предложения картофеля смещается из положения S0 в положение S1, уходит влево. Ну, чтобы это лучше понять, давайте рассмотрим вот еще какой пример. Подумайте сами. Давайте смоделируем вот какую ситуацию. Подорожали экономисты. Что произойдет с предложением танкистов, условно? Ну, экономист – такой же товар, как морковь, картошка или жигули. Значит, если мы рисуем кривую предложения экономистов, по оси Х мы что отложим? Их количество. А по оси Y цену экономиста, его заработную плату. И мы наблюдаем восходящую кривую. Раньше экономисты стоили сколько? P0? Сколько людей при таком условии избирали профессию экономиста? Q0. И на рынок предлагалось, на рынок труда, Q0 экономистов при этой их цене, то есть при этой их зарплате. Экономисты подорожали. Теперь цена экономиста P1. Чем отвечают молодые люди? Большее количество молодых людей при прочих равных условиях начинает избирать профессию экономиста. И через какое-то время предложение экономистов на рынке увеличивается с Q0 до Q1. Это кривая предложения экономистов. Это экономисты. А теперь посмотрим на рынок танкистов. Ну, логика моя здесь очень простая. Я исхожу из чего? Что если молодой человек избрал профессию экономиста, он не пойдет, условно, в танкисты. И значит, что мы наблюдаем? При той же самой цене труда экономиста, P0, предложение экономистов на рынке будет меньше, чем раньше. Значит, кривая предложения уйдет куда? Влево. А теперь давайте я вот над чем предлагаю вам подумать. Подорожала нефть. Что произойдет с предложением природного газа? Подумайте. нефть подорожала. Это приведет к чему? Что при более высокой цене нефти ее будут производить на тех месторождениях, которые ранее были нерентабельными. И предложение нефти увеличится. Значит, это уже не экономисты, это у нас нефть. Видите, да? Цена нефти была P0, ну, условно, $10 за баррель. Добывали нефти 2 барреля. А при цене P1 $15 за баррель стали добывать 3 барреля. Но очень часто, когда добывают нефть, попутно добывают и природный газ. Значит, к чему это приведет? Что предложение газа на рынке увеличится. То есть, смотрите, газ – это благо, которое дополняет нефть в производстве. И здесь мы что наблюдаем? Что кривая предложения газа сместится куда? Вправо. При той же цене газа будут добывать больше, просто потому, что больше добывают нефти.